а счастье. Нельзя отрицать того, что внешние обстоятельства во многом способствуют счастью человека. Фавор, благоприятная возможность, смерть других, случай, способствующий добродетели. Но главным образом судьба человека находится в его собственных руках. Наиболее же частой внешней причиной счастья одного человека является глупость другого, ибо нет другого такого способа внезапно преуспеть, как воспользовавшись ошибками других людей. Открытые и очевидные достоинства вызывают похвалу, но есть тайные и скрытные достоинства, приносящие счастье. Определенные проявления человеческой натуры, которые не имеют названия. Отчасти они выражаются испанским словом «десинвольтура», то есть когда в натуре человека нет упрямства или своенравия, и проявление его духа следует за поворотами колеса фортуны. Поэтому если человек посмотрит пристально и внимательно, то он увидит фортуну. Ибо хотя сама она и слепа, однако не является невидимой. Дорога фортуны подобна Млечному пути в небе, который есть собрание или сосредоточение множества мелких звезд, невидимых поодиночке, но дающих свет, когда они собраны воедино. Таковы же незначительные и едва различимые свойства, или, скорее, способности и нравы, которые делают людей счастливыми. И, конечно, не может быть двух более счастливых свойств, чем быть немножко глупым и не слишком честным. Поэтому-то те, кто чрезвычайно любит свою страну или своих господ, никогда не были счастливы. Они не могут быть таковыми, ибо когда человек устремляет свои мысли на что-либо лежащее вне его, он уже не волен идти своим собственным путем. Скороспелое счастье делает предприимчивым и неугомонным. Испытанное счастье делает опытным и умелым. Счастье надо уважать и почитать хотя бы из-за двух его дочерей – уверенности и репутации. Ведь обе они порождают удовлетворение, первое – в самом человеке, вторая – в других по отношению к нему. Все мудрые люди, чтобы отвести зависть к своим успехам, достигнутым благодаря их добродетелям, обычно приписывают эти успехи провидению и судьбе, ибо они таким образом могли спокойнее пользоваться своим счастьем, и, кроме того, это признак величия человека, если о нем заботятся высшие силы.